Чеков и Зулу. Глава первая. 4 ноября 1984 года, когда Зулу пропал в Бирмингеме, индийский посол направил в Уэмбли для разговора с женой его старого школьного друга Чекова. «Атабарс, миссис Зулу, не позволите ли войти?» «Конечно, конечно, заместитель Сахиб, к чему такие формальности?» «Прошу прощения за беспокойство, миссис Зулу, все-таки воскресенье, но мне очень нужно узнать, не звонил ли вам сегодня Зулу Тау». «Мне? С какой бы стати из деловой поездки? Зачем звонить домой, когда там ему, наверное, весело?» «Ох, прошу прощения, я опять по больному месту, всякий раз что-нибудь доляпну». «Войдите хоть на минутку, разделите со мной чашку чая». «Черт возьми, вы недурно устроились, миссис Зулу, ну и ну». «Обои какие, все со вкусом. Высший класс, должен вам сказать. Хрусталя-то сколько. Этот нахал Зулу что-то слишком хорошо зарабатывает, не то что ваш покорный слуга. Вот ведь ушлый собака». «Ну как это возможно, на что вы намекаете? Зарплата у вас, господин заместитель посла, должна быть намного больше, чем у начальника безопасности». «Я ни на что не намекаю, Джи. Хочу сказать только, что вы, должно быть, большая мастерица по распродажам». «Зулу во что-то вляпался. Так?» «Прошу прощения». «Эй, Джайсингх, где ты там уснул?» «Господин исполнительный заместитель посла желает чаю. А бисквиты, а сласти ты что, сам не знаешь? Ну-ка бегом, гость ждет». «Не беспокойтесь, миссис Зулу, пожалуйста». «Какое там беспокойство, Джи? С тех пор, как мы здесь, парень вконец обленился. Выходные, собственный телевизор, платим фунтами, все ему пожалуйста. И никакой, скажу вам, благодарности за то, что он здесь не вот столько». «А, Джайсингх, спасибо. Отличные джалеби, миссис Зулу. Благодарствую». На телевизоре и на соседних с ним стеллажах красовалась коллекция, которую собирал пропавший сейчас без вести Зулу. Фигурки героев и модели космических кораблей из сериала «Звездный путь». Капитан Кирк, несколько Споков, крылатый охотник Клинтонов, ремуланское судно, космическая станция, ну и, конечно, корабль «Энтерпрайз». На самом почетном месте красовались большие фигурки двух второстепенных персонажей. «Ох уж эти мне прозвища из Дунской школы!» — от души воскликнул Чеков. «Как заезженная пластинка. Дампи, Стампи, Грампи, Хампи. Прозвища прилипают и становятся именами. Вот и нас теперь все называют, как этих бесстрашных космонавтов». «Терпеть не могу. С того дня, как мы здесь приземлились, я, миссис Зулу, будто какая-то чернокожая». «Гордитесь, уважаемая. Мы с вашим мужем старые друзья по оружию, со школьной скамьи. Неужели он поленился поставить вас в известность?» «Бесстрашные дипланавты. Наша задача — исследовать новые миры и цивилизации. Взгляните на телевизор, на эти фигурки. Они наше альтер-эго. Этот русский, похожий на азиата, этот китаец. Не вожди, как вы понимаете, а безукоризненные, профессиональные слуги народа. Курс проложен, высокие частоты открыты, фактор искривления 3. Что бы смог делать с кораблем отважный капитан без нас, без обученного экипажа? Так же, как и со старым добрым кораблем под названием «Индостан». Мы такие же, знаете ли, слуги, вроде вашего бездельника Джайсингха. Очень важно, чтобы в трудный момент, как, например, теперь, в дни печального перелома, когда корабль может сесть на мель, что бы ни произошло, чай и джалеби всегда были на столе. Мы не зовем к будущему, мы его делаем сами. Без нас никто ни курса не проложит, ни частот не откроет. И фактор искривления тоже не обнаружит. Значит, все-таки у Зулы неприятности. Надо же, именно сейчас, когда у всех беда. На стене над телевизором в рамке, украшенная цветочной гирляндой, висела фотография Индиры Ганди. Индиры Ганди не стало в среду. С тех пор каждый день по телевизору по несколько часов кряду показывали кадры кремации. Цветы, лепестки, разрывающие душу языки пламени во весь экран. «Даже не верится. Ах, Индира Джи, нет слов. Она была нам как мать. Увы, увы, погибла в отсвете лет». «А по радио, по телевизору такое, такое в Дели творится. Сколько убитых, заместитель Сахиб, сколько честных сикхов погибли, будто это они виноваты в том, что сделали один-два негодяя. «Сикхи всегда считались лояльными по отношению к нации», — отозвался Чеков. «Костяк армии, я уж не говорю о делийском такси, даже, пожалуй, суперлояльными, преданными национальной идее. Однако, приходится признать, теперь подобная оценка стала вызывать сомнения, и уже появились люди, готовые во всеуслышание объявить, будто гребень, браслет, кинжал и так далее — суть признаки скрытого врага». «А нас не осмелились бы сказать такое? Какая несправедливость!» «Конечно, конечно, но возьмем, к примеру, Зулу. Щекотливость сегодняшней ситуации заключается в том, что, насколько нам известно, ваш муж не находится в официальной поездке. Он исчез, уважаемая, в розыске с момента убийства. Третий день как без вести». «Господи!» «В штабе уже начинают подумывать, что он связан с убийством». «У кого еще была такая возможность в течение длительного времени поддерживать связи с английской общиной?» «Господи!» «Я, естественно, изо всех сил пытаюсь противостоять складывающемуся мнению, но, черт побери, где он?» «Мы не боимся холестанских фанатиков, тем не менее они опасны. Если Зулу с его знаниями, с его подготовкой, насколько вам известно, они грозят новым террором. Насколько вам должно быть известно?» Кое-кто может даже решить, будто вам известно слишком многое. «О, Господи!» «Вполне возможно», — сказал Чеков, жуя джалеби. Зулу и впрямь, забыв про стыд, отправился туда, куда до сих пор не хаживала нога индийского дипланавта. Жена всхлипнула. «Даже это дурацкое имя вы все время говорите неправильно. С. Сулу! Сколько я серий пересмотрела, я всех помню, а вы как думали? Кирк, Спок, Маккой, Скотт, Ухура, Чеков, Сулу!» «Зулу больше подходит для человека, которого невозможно приручить», — произнес Чеков, доедая джалеби. «Для дикаря, который сегодня под подозрением, для предполагаемого предателя. Спасибо за превосходный чай».